Глава 18. Феликс. Какого черта? Какого черта я свалил? Этот вопрос свербит в башке уже который час, пока наматываю круги по вечернему городу. На пальцах до сих пор эфемерное ощущение от ее гладкой нежной кожи, а в ушах так и крутится на повторе, как Злата стонала подо мной. Технически, конечно, надо мной, но похеру. Я ушел, не тронул. Почему? Не знаю, о чем там после думала эта похитительница спокойствия, но для меня это пи***ц какой сюрприз, что я вместо того, чтобы довести начатое до конца, отступил. Уверен, надави я чуть, и Злата сдалась бы. Дала бы так, что искры из глаз летели бы. Но вместо этого я поправил ей одежду. Я, блядь, поправил ей одежду. Пересадил на сиденье и отвез обратно. Нахера? Почему? Вспоминаю, что даже Соли не церемонился настолько. Остановила бы меня, скажи она, что не тронута. Хотя какое там? Уверен, Заславский укатывал ее так, что ноги едва сводила. Он же бешеный волчара. Так что я и не рассчитывал, что Олюшка окажется невинной. Напротив, хотел попробовать. Быть хорошенько, чтобы оценить ту, что так запала в душу Заславского. Про то, что с кем-то другим вообще не стал бы церемониться и говорить нечего. Баб у меня было много. И целки тоже попадались. Были и такие, кто ищет для своего первого раза мужика, которого, откровенно говоря, не потянут. Щадил ли я их? Нет. Давал возможность уйти, но все как одна оставались. В их куриных мозгах было полно розовой чепухи, которая быстро рассеивалась, когда доходило дело до траха. Впрочем, слезы их заканчивались довольно быстро. Потом начинали даже кайфовать. Но вот Злата... Какое-то гребаное исключение из всех ебаных правил. Как я пропустил, что она невинна? Как это вообще вышло? Кравцов евнух, что ли? Они же жили вместе, а он ее, выходит, не тронул? Или, может, обходились без основного блюда? Так-то можно найти варианты, и не распечатывая целку, чего уж. Рот и задницу тоже пользуют. И меня буквально ломает от вопроса, тронул ее этот прилизанный обмудок или нет? Настолько, что я едва сдерживаюсь, чтобы не поехать и не устроить ей допрос. Плевать, что братец ее нарисовался. Тот еще идиот. Впаялся в аферу Басманова, а теперь пожинает плоды своих трудов. И опять же, мне все это на руку. Вокруг Златы уже столько капканов, что от меня ей теперь не уйти. Но несмотря на это, я все равно испытываю странное неудовлетворение. И дело не только в том, что я не получил разрядки. Было что-то в ее взгляде сегодня такое, отчего внутри поселилось то, чего отродясь не было. Нежность. Грёбаная, нежность. Которой не было у меня в комплекте никогда. Она как пробилась после ее признания, так и не желает увидать ни на минуту. Стоит только подумать про девчонку, как опять откликается в груди. Впервые не хочется ломать. Можно было бы заполучить быстрее, проще. Я ведь целую игру просчитал наперед. Чисто из любопытства, по азарту. А сейчас выходит, что все это перерождается во что-то непривычное и опасное. Зависимость от другого человека – это плохо. Видел своими глазами. Все мужики, которые подвисают на бабе, плохо заканчивают. Не все становятся каблуками, но свободы и контроля над своей жизнью у них больше нет. Нужно ли мне такое? Однозначно нет. Но мне нужна Злата. На ночь, две, не знаю, может, больше. Пока не пропадет интерес, не угаснет азарт. Пока она не станет привычной и не сравняется с теми безликими телами, которые я пользовал раньше. Мне нужно, чтобы она стала обычной, перестала цеплять и вызывать ненужные реакции. А для этого достаточно просто получить желаемое, любой ценой. В итоге все же оказываюсь возле ее дома. Торможу так, что видны окна ее квартиры, там горит свет. Интересно, что она делает? Выслушивает своего братца-неудачника? Хотя вряд ли тот посвящает ее в бизнес. Судя по тому, что накопали на него, в ближайшее время ситуация только обострится. Зацепит ли это Злату? Однозначно. Остается только дождаться. Замечаю краем глаза знакомую тачку и охереваю. Походу, у нас тут смертник нарисовался. Кравцов. Мало ему вломили в прошлый раз, ублюдок зализанный. Никак не успокоится. Придется повторить профилактическую беседу, раз не понял с первого раза. Хотя чего ждать от такого, как он? Холеный лизоблюд, который не в состоянии отстоять свое и который продаст каждого подороже, как в случае со Златой. Променять такую девочку на подстилку, на которой пробу ставить негде. И ради чего? Куска бабла от ее папаши? Такие прилипалы всегда вызывали у меня брезгливость. Ты либо добиваешься сам, выгрызаешь себе место в жизни, либо... Да никаких «либо», только один вариант. Только так можно чего-то добиться в жизни. Наблюдаю, как Кравцов выходит из машины и явно пьяным шагом направляется к подъезду Златы. Вообще, можно было бы и не трогать придурка. Посмотреть, может, братец хоть теперь вмешается, раз подпустил такое дерьмо к сестре в первый раз. Но во мне топит иррациональная злость, которая толкает на не самый разумный поступок. Выхожу вслед за утырком и перехватываю у самой двери. «Намылился куда?» Рявкаю ему в лицо, схватив за изрядно помятый пиджак. Кравцов не сразу соображает, кто перед ним. «А!» — издает глубокомысленно, и я понимаю, что он просто в дрова. «Тоже к ней? Очередь?» И глумливо хихикает свои тупой шутки. «Пошел вон, второй раз повторять не стану». «Думаешь, я не знаю, кто ты такой?» — вдруг выпаливает он зловеще. «Знаю. Я все про тебя узнал». Эта шваль пытается тыкать в меня пальцем. «Берегись, враги не дремлют», — заплетающимся языком бормочет Кравцов, выворачивается и, развернувшись, чешет обратно к машине. Не знаю, как уж он доедет, но главное, свалил подальше отсюда. Его предупреждение всерьез воспринимать даже не пытаюсь. В городе все более-менее серьезные люди знают, кто я и зачем здесь, так что трястись за свой статус смысла нет. А вот то, что Паша этот пытается угрожать мне, сегодня бить его бессмысленно. Но проработать момент придется, просто чтобы потом не вылезло. Разминаю шею, возвращаюсь к машине и поднимаю взгляд на окна Златы. Вижу силуэт, который вскоре резко пропадает. Ухмыляюсь. Она будет моей. И точка.